Цветаева всегда восхищалась виртуозностью и энергией Маяковского. Когда он приехал в Париж, она самоотверженно защищала его от критики со стороны эмигрантов. Ахматова была потрясена известием о самоубийстве поэта. Поразило оно и Пастернака. Пастернак пришел проститься с Маяковским и был ошеломлен торжественной суровостью его застывшего лица. Положение Ахматовой тоже ухудшалось. Пунин ворчал из-за того, что содержание льва обходится дорого. Однажды за столом он откровенно сказал, что масло предназначается только для Ирочки. Ахматова навсегда запомнила выражение лица сына, но сказать что-нибудь в тот момент она не могла. В 1940 году, беседуя с Лидией Чуковской, Ахматова говорила, что тот период буквально сокрушил ее дух. Она не сожалела о попытках обрести семейное счастье, но эта цель так и осталась для нее недостижимой. Тем не менее, для молодого сотрудника Пунина, Всеволода Петрова, Пунин и Ахматова были живым воплощением России, ушедшей навек. Петрова поражали красноречие и энергия Пунина. Его художественный вкус можно было сравнить только с абсолютно музыкальным слухом. 43 года Ахматова оставалась красивой, элегантной в любой одежде и очень стройной. Была ли у нее болезнь Грейвза или нет? В то время повышенная активность щитовидной железы не давала ей полнеть. На снимках тех лет мы видим утомленные морщинки, залегшие в уголках глаз и рта Ахматовой. Несмотря на свою бедность, она по-прежнему оставалась исключительно аристократичной. И это замечали все без исключения. Как-то раз они с Пельняком ехали на машине. Из-за мелкой поломки им пришлось остановиться. Крестьяне, работавшие на поле, подошли помочь. Но одна женщина, взглянув на Ахматову, заявила: «Она же дворянка, разве вы не видите?» Примечание. Константин Поливанов. Анна Ахматова и ее окружение. Фае Тевели, 1994, страница 144. Юрий Олеша встречался с Ахматовой в начале 30-х годов. В тот период он был преисполнен сознанием собственной значимости. И все же стоило Ахматовой заговорить о Шекспире, как Олеша начинал чувствовать себя школьником. Ахматова начала переводить Макбета. В стихотворении, написанном в 1933 году, накануне сталинского террора, она проводила параллели между макбетовской Шотландией и большевистской Россией. Стихотворение начинается довольно невинно. «Привольем пахнет дикий мед, пыль солнечным лучом, фиалкою девичий рот, а золото ничем». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 180. Но первая же строфа заканчивается зловещей фразой: «Но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 180. В последней строфе соединены Понтий Пилат и леди Макбет, пытавшаяся смыть с рук кровь своих жертв. В этих стихах трудно не почувствовать ассоциаций с ситуацией в Советской России. В 1930 году Ахматова попыталась уйти от Пунина, друзья предложили подыскать ей квартиру. Но Пунин заявил, что пребывание Ахматовой в его доме для него вопрос жизни и смерти. Решимость Ахматовой ослабела. Она осталась в фонтанном доме, не имея сил уйти. Лишь летом 1931 года она дважды сделала такую попытку. Сначала она ухаживала за Валентиной Щеголевой, женой известного ученого-пушкиниста, а затем за своей маленькой падчерицей Ириной Пуниной. И в этот момент в нашем повествовании появляется новый персонаж. Эмма Герштейн, верная подруга и любимая женщина Льва Гумилева. Эмма была дочерью известного хирурга. Она была хорошо знакома с Мандельштамами. Они познакомились в санатории. Эмма предложила им остановиться в ее московской квартире. Осенью 1933 года Осип и Надежда Мандельштамы получили квартиру в доме Союза писателей в Нащекинском переулке. Первой их гостьей стала Ахматова. Именно Мандельштамы познакомили Эмму с Ахматовой. Лев познакомился с Эммой Герштейн в октябре 1933 года в Центральном бюро секции научных работников, где она тогда работала. Лев пришел туда хлопотать о приеме его в члены профсоюза. Эмма взялась за дело очень активно. В своих заметках она пишет о том, что рассказала ей о Льве Надежда Мандельштам. Девочками совершенно не интересуется. Обожает мать. Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 48. Эмма влюбилась в Льва в тот день, когда они впервые вместе возвращались домой, и всю дорогу разговаривали. Когда они стали уже близки, Эмма писала: «Я смотрела на его тонкую шею, выглядывавшую из-за мехового воротника, на склоненную голову в фуражке. Я любила его». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 203. Хотя мемуары Герштейн проникнуты восхищением и преклонением перед Ахматовой, некоторые ее наблюдения явно окрашены любовью к Льву. Она очень подробно и живо описывает его отношение к матери и горечь, с ней связанную. Получив повестку из ОГПУ, Лев попросил Эмму проводить его на вокзал, сказав при этом: «Проводите меня, пожалуйста, на вокзал. Меня никто никогда в жизни не встречал и не провожал». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 203. На вокзале они тепло простились, не зная, когда доведется увидеться вновь. Позднее выяснилось, что Льва вызывали лишь за тем, чтобы вернуть ему какие-то документы. Друга же его, взятого в то же время, приговорили к 5 годам заключения. Лев лишний год проучился в ленинградской школе, изучая историю. В 1930 году он попытался записаться на курсы немецкого языка в институте, где работала Эмма, но его не приняли как сына врага народа. Михаил Ардов, сын близких друзей Ахматовой и верный друг Льва, отлично понимал горечь и обиду друга. Впоследствии он принял сан священника. Мы встретились с ним в церкви в Санкт-Петербурге, и он сказал мне: «У Льва было много оснований обижаться на мать. С раннего детства он жил вдали от нее, у бабушки в Бежецке. Конечно, ему не могли нравиться так называемые мужья Ахматовой, которые менялись словно в калейдоскопе. Он очень ревновал к падчерице Ахматовой, Ирине Пуниной. Но самая главная обида, которая терзала Льва всю жизнь, была в том, что, как он считал, Ахматова не приложила достаточно усилий, чтобы вырвать его из лагеря. Это было несправедливо. Она делала все, что было в ее силах, и я это точно знаю. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Санкт-Петербург, 2003. Эмму сближали с Львом невероятная любознательность и интеллигентность. Сама она с головой погрузилась в архивы, изучая творчество Лермонтова. Литературный вкус Герштейн был исключительно точным. Она отличалась невероятной чуткостью. Лев относился к ней с глубоким уважением. Он часто читал ей стихи, написанные специально для нее, но Эмма чувствовала, что Гумилеву не удается подняться до таких высот, каких достигла его мать. Льву суждено было стать ученым, а не поэтом.